далекой дали, за горами и лесами, страна расположена, чудо страна. Дорогу вьет, измеряют часами, дорогу обратно измерить нельзя. Лежит та страна за высоким забором, за проволокой ржавой, с колючим узором. Лежит очень долго, лежит много лет, однако на карте страны этой нет. Обширны просторы ее и владения, домов как песка на морском берегу. Конечно, не блещет убранство строения, но жить все же можно на зависть врагу. Живет в основном здесь мужицкая раса, и особей женских здесь встретишь нечасто. Такое неравенство в общем не вредно, хотя не проходит для многих бесследно. Костяк пролетарский, солдаты, сержанты, ступенькой повыше стоят лейтенанты. А стой между ними куски и старшины, порочные люди с натурой скотины. Дальше по лестнице кэпы, майоры, левые люди не нашей конторы. Эти поопытнее, похитрее, с ними солдату гораздо труднее. Высшие общества, шишки немалы, звезды большие горят на плечах. Полковники, маршалы и генералы, белые люди, грудь в орденах. Они на престоле военного царства, они короли и тузы государства. Щедро их властью судьба одарила, только мозгами, увы, обделила. И вот как-то раз с перепою, наверное, собрались они и издали закон. Да ужаса глупый, тупой, как полено, уставом теперь называется он. Статья на статье и статьей погоняем, каждая строчка грозит и пугает. Каждый абзац учит правильно жить, думать, дышать, ходить, говорить. Хватило ума на полезный совет, учить человека ходить в туалет.